«Все согласны, о мудрый желторогий вождь!» — в один голос ответили вожаки племен. «Спасибо вам, братья! Но помните, в пути будет много невзгод, будут беды и опасности, будут долгие переходы без питья, потому что на пути не всегда будет много водоемов. Волки, медведи и рыси будут нападать на нас, и мы будем биться с ними, уходить от них, беречь каждого оленя и весь наш быстрый и гордый оленей народ. Не страшитесь ли вы этих трудностей, опасностей дальнего похода?» «Не страшимся, о мудрый желторогий вождь!» — в один голос ответили вожаки племен. «Спасибо вам, братья! Итак, восходит солнце, мы должны трогаться. Впереди иду я, за мной племя Быстроногого, оно самое многочисленное. В конце шествия племен замыкающим будет Белорогий олень, мой первый помощник. Он будет сзади охранять наш народ, принимать решения, и вожаки должны подчиняться ему, как мне. Все понятно, братья?» «Все понятно, о мудрый желторогий вождь!» «Тогда в поход, братья мои олени!» И тотчас лесная земля загудела от копыт оленей. Звери шли шагом, но их было много, потому и стонала земля под их копытами. Десятки и десятки племен, многие сотни оленей шли во след за желторогим вождем. Они уходили, покидали родной лес. Надолго ли? На год? Или дольше? Никто этого знать не мог. Желторогий вождь знал, куда надо вести свой народ. Издревле от вождя к вождю передавались главные секреты оленьих племен. И желторотому оленю передал эти секреты прежний вождь 10 зим и лет назад, когда желторогий еще только-только стал взрослым, а старый вождь, уставший от груза прожитых годов, должен был уйти из мира живых. Много оленьих заповедей он поведал молодому желторотому оленю, которого назначал вождем, и среди советов и заветов был наказ, куда уводить племена в годы бескормицы. И желторогий хорошо запомнил все, что завещал ему старый вождь, олень его народа. Уже после того, как на общем собрании племен его утвердили вождем, он строго соблюдал все заветы своего предшественника. Племена, соединенные в одно стадо, перешли широкую лесную опушку, обошли озеро, пересекли овраг. Желторогий, идя впереди, поднялся на бугор и замер. Напротив него, всего в 10 шагах, стоял седой старый Вергил. С ним было не более 10 волков, его семья, но это был сам Вергил, мудрый вождь волчьего народа. И желторогий тотчас остановил оленьи племена. Шаги оленей смолкли, гул тысячи копыт стих, наступила чистая и гнетущая тишина. «Ты куда уводишь свой народ, желторогий вождь оленей?» — обратился к нему седой волк. «Я увожу их на новое пастбище, о мудрый волчий вождь Вергил. Только ли нехватка корма заставляет тебя уводить свои племена? Только бескормица, о почтенный мудрый Вергил. Может быть, тебя тревожат мои волки, и ты спасаешь от них свой народ?» «Волки есть везде, о почтенный Вергил. Там, где живут олени, всегда обитают волки. Мы уже привыкли к этой грозной необходимости. Весь мир устроен именно так. И ты знаешь это не хуже меня, мудрый вождь волков. Мы уходим на лучшее пастбище. Пропусти нас». «Надолго ли покидаете вы родной лес?» «Это неизвестно никому. Мы не можем знать, что ждет нас впереди, но мы должны уходить. Пропусти нас, о мудрый Вергил!» «Помни, желторогий вождь оленей, что здесь твоя родная земля. Я всегда помню это. Помни, желторогий вождь оленей, что ты еще ни разу не уводил свой народ на новые кочевья, хотя в давние времена олени нередко откочевывали. Я всегда помню это, и еще я помню, что если на родной земле есть волки, она от этого не становится хуже. Мы обязательно вернемся, о мудрый седой Вергил. Ты умен, желторогий вождь оленей. Ты можешь вести свой народ. Мы не будем стоять на твоем пути. Волки шли своей узкой тропой, и еще долго старый Вергил слышал, чувствовал ногами, как гудит лесная земля от оленьих копыт. Потом этот гул стих. Вот и ушли из нашего леса сильные и быстрые племена оленей. И он немножко опустел наш густой старый лес. Негромко сказал седой волк. «Что ты тревожишься, отец?» Успокоила его Зана. «В лесу еще очень много остается всяких жителей. Лоси, кабаны, косули, медведи и многие другие звери. Жизнь остается в лесу, и добычи нам всегда хватит». «Не в этом дело, верная моя Зана. И лес живет, и добычи хватит. Но если землю покидает хотя бы одно племя, скудеет, беднеет земля. А тут ушел целый народ». «Олени ушли. Ненадолго, отец. Они еще вернутся. Они ушли, может быть, только до весны». «На земле все временно и все постоянно. Кто знает, когда они вернутся. Может быть, не вернутся никогда. Хотя, пока живы эти олени, их всегда будет тянуть в родной лес». Ясное солнышко уже стояло высоко над деревьями. Пора было на дневной отдых. Но седой волк не торопился. Теплые лучи согревали спину, пронизывали теплом все тело. Вергил медленно шел по тропе под солнечными лучами, и ему казалось, что даже старые его суставы меньше устают и похрустывают под живительным и внимательным взглядом ясного солнышка.